Глава 25. Стас. Очередь. Сам не могу поверить, что мог сказать что-то столь откровенное. Подобное импульсивное совершенно не в моем характере. Но Саша всегда так. Она будто лишает меня устойчивой почвы под ногами. Рядом с ней у меня нет времени для логического осмысления ситуации, поэтому все мои действия — это чистые инстинкты. Положить ладонь на талию, придвинуть ее ближе к себе, показать всем, что эта женщина прекрасная, талантливая, настоящая. Моя и только моя. Никогда не думал, что мне будет так жизненно важно утверждать в глазах людей право на другого человека. Возможно, раньше я просто не встречал женщин, которых бы хотел так сильно, как Сашу. Стоит представить, что я по глупости упущу ее, в груди становится тяжело, и во рту появляется неприятный металлический привкус. В прошлый раз гордость застила мне глаза, помешала увидеть что-то очень важное, что-то, без чего вся моя дальнейшая жизнь потеряла главный смысл. Но теперь, когда Саша повторно вернулась в мою жизнь, и не одна, а с нашей дочерью, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы их не потерять. Все время, пока она неспешно потягивает вино и живо обсуждает с Миллером особенности миланской архитектуры, я стою рядом, а моя ладонь покоится на ее талии. Этот жест — мое прямое напоминание всем мужчинам вокруг, в том числе Андрею, что эта женщина занята. «Стас, а Кира не смогла приехать?» Этот вопрос Карины, которая настороженно разглядывает нас, явно не праздное любопытство. Мы с Кирой расстались. Говорю спокойно, ощущая, как напрягается тело Саши под моей ладонью. Я вижу в глазах Карины и Андрея вопросы. В конце концов, они оба знали о моих отношениях с Кирой и ее семьей, но я не считаю необходимым давать кому бы то ни было объяснение. То, что произошло, — наше личное дело. И рано или поздно все бы узнали, что между нами все кончено. О! Изящные дуги бровей сестры Миллера удивленно ползут вверх. Прости за бестактность, я не знала. Я сдержанно улыбаюсь и, чуть наклонившись к своей спутнице, произношу. Пойдем, хочу показать тебе одно место. Саша послушно кивает, ставит полупустой бокал вина на столик. Прошу нас извинить. Говорю Андрею и Карине, не испытывая ни малейшего сожаления, что вскоре избавлюсь от их компании. С Миллером мы неплохо общаемся, у нас было несколько успешных бизнес-проектов, но его откровенный интерес к Александре перечеркивает это прошлое. Ее я не отдам. Тем более теперь, когда я знаю правду о том, что произошло 3 года назад. Вместе с Александрой мы поднимаемся по лестнице на 2-й этаж, туда, где расположена наша ложа. Но вместо того, чтобы сразу проводить ее в зал, я беру ее за локоть и направляю в противоположную сторону. «Еще одна терраса?» — изумляется она, поворачивая ко мне свое лицо, на котором играет обворожительная улыбка. «Знаю, ты их любишь», — подтверждаю иронично, утягивая ее на балкон, полукругом выступающий над театральной площадью. «Красиво, Стас», — тихо произносит Саша, разглядывая переливающийся огнями вечерний город. «Красиво», — соглашаюсь я. Вот только глаза мои прикованы не к панораме города, а к изящному женскому профилю. Она прикрывает глаза и подставляет лицо прохладной ночи. Зябко обнимает себя руками, словно замерзла. Я тут же снимаю пиджак и кутаю в него ее тонкую фигуру. «Хочешь уйти?» Предлагаю я. Не подумал, что может быть холодно. «Давай побудем еще минутку», — просит Саша, благодарно принимая тепло, которое дарит ей мой пиджак. Подойдя ближе к ней, становлюсь прямо за ее спиной, обхватываю хрупкие плечи руками. Саша слегка подается назад, так что теперь нас разделяют лишь слои моей и ее одежды. «Саш, хочу, чтобы тебе было хорошо». Это признание, как моя полная капитуляция перед ней. «Мне хорошо», — тут же отзывается она тихо. «Кажется, мне еще никогда не было так хорошо. Спасибо, Стас». Повернувшись в кольце моих рук, Саша поднимает свое лицо к моему лицу. Потом кладет изящные ладони на мои щеки. Дышит тяжело и порывисто. И с таким откровенным желанием смотрит в мои глаза, что мое сердце сжимается от избытка чувств. «Будешь на меня так смотреть, я прямо и здесь тебя поцелую», — предупреждаю с хриплым смешком. И плевать мне на правила приличия и людей за стеной. «Ты побудь приличным», — лукаво улыбаясь, шепчет Александра. «А я побуду плохой». И вдруг, без предупреждения, приподнимается на цыпочках и прижимается теплыми губами к моему рту. Ее поцелуй нежный, деликатный, ласковый, как она сама. И он настолько меня потрясает, что я даже не делаю попытки углубить его. Просто наслаждаюсь теплом, которое так бескорыстно дарит эта женщина, забывая обо всем на свете. Позади нас раздается последний театральный звонок. С тихим вздохом Саша отстраняется. На ее щеках алеет румянец, глаза блестят от возбуждения, губы слегка покраснели. «Извини, это был порыв», — шепчут смущенно. «Тогда я заранее извиняюсь за свой порыв, который точно будет, когда мы вернемся домой», — отвечаю с ироничным смешком, уже предвкушая продолжение этого вечера. «Стас», — румянец на ее щеках становится еще ярче. «Да, Саша. Я тебя никуда теперь не отпущу, знаешь же». Второй акт представления только начинается, а я уже считаю минуты до его окончания. Мне нравится подобное времяпрепровождение, вот только сегодня все иначе, и причина в моей спутнице, которая завороженно следит за происходящим на большой сцене. Саша удивительный, и понял я это с первого взгляда на той самой террасе. Кто бы тогда знал, к чему приведет наше случайное знакомство? Тем более в подобном месте, где интеллигентные женщины — большая редкость. К большому сожалению, в полной мере расслабиться и получить удовольствие от оперы сегодня мне не удается. К спектаклю нет никаких вопросов. Он поставлен, как и всегда, безупречно. Но вот заинтересованные взгляды моего товарища в сторону Александры вызывают раздражение. Это банальная ревность, с которой я сталкиваюсь впервые, что не просто меня удивляет, но и вызывает совершенно новые эмоции. Неожиданно Саша хватает меня за руку, прерывая мои размышления. Она так впечатлилась очередной сценой, что на ее глазах выступили слезы. «Стас», — шепчет Александра, — «как же мне нравится то, что я вижу. Спасибо тебе». «Твоя реакция — лучшая благодарность», — тихо отвечаю я, нарочно касаясь губами кончика ее уха. Тело девушки отзывается моментально. Саша выпрямляет спину, вытягиваясь в тонкую струну, а ее ногти впиваются в мою ладонь. Безумное желание остаться с ней наедине разгорается в геометрической прогрессии, и я едва сдерживаю молниеносный порыв. Встать со своих мест и покинуть зал до окончания представления. Готов поспорить, моя Александра думает ровно о том же. «Не могу дождаться окончания спектакля, Саша». Снова шепчу ей на ухо. На бархатистой коже девушки появляется мелкая дрожь, которая говорит о том, что внешнему спокойствию Саши скоро придет конец. Она пытается вновь сосредоточиться на происходящем на сцене, но бешеная энергетика, исходящая от нас обоих по отношению друг к другу, спутывает все карты. Я больше не смотрю на сцену. Я пожираю глазами каждый изгиб прекрасного тела, обрамленного в платье потрясающей красоты. Саша чувствует мой взгляд и растягивает губы в хитрой улыбке. Ее рука как бы невзначай касается шеи, а затем спускается к зоне декольте. Александра флиртует. Заводит, сводит с ума. «И я», — на выдохе произносит она. Но, несмотря на все обстоятельства, я и моя прекрасная спутница продолжаем смотреть представление. В какой-то момент постановка полностью захватывает Александру, и девушка сосредотачивает все свое внимание на происходящее действие на сцене. Мне ничего не остается, как последовать ее примеру. В конце представления Саша, как и все присутствующие, поднимается со своего места и громко аплодирует исполнителям постановки, которые, взявшись за руки, подходят к краю сцены. На глазах моей спутницы снова выступают слезы радости, а широкая улыбка, играющая на ее губах, свидетельствует о том, что наш первый вечер в опере удался на все 100%. «Спасибо, Стас». Александра неожиданно поворачивается ко мне, мягко касаясь ладонью моего плеча. «Я потрясена до глубины души!» «Я рад», — улыбаюсь. «Значит, однажды мы вернемся сюда снова». Несколько минут спустя в вестибюле мы встречаем Карину и Андрея, который предлагает составить им компанию за ужином. Саша незаметно для наших собеседников напрягается, но после моего отказа от предложения слегка расслабляется. Сославшись на усталость после насыщенного дня, я прощаюсь с Миллерами и даю обещание Андрею о деловой встрече. «Рада была познакомиться». Александра улыбается Карине, а затем и Андрею, который с восхищением рассматривает мою спутницу. Хорошего вечера. Благодарю и вам, отвечает Миллер, слишком долго, на мой взгляд, задерживая внимание на губах Саши. Я переплетаю наши пальцы и, пробравшись через толпу, тяну девушку в сторону выхода. Наконец мы оказываемся на улице, где нас обдает вечерней прохладой. Накинув пиджак на плечи Александры, я опускаю руку на ее талию и веду к уже ожидающему нас автомобилю такси. «Голодная? Как насчет ужина?» Вежливо интересуюсь я, но ресторан — это последнее, чего бы мне сейчас хотелось. «Я не прочь перекусить», — отвечает девушка, накрывая своей ладонью мою руку, когда машина срывается с места. «Тогда продолжим наш вечер в классическом итальянском ресторане?» «Уточняю». «Я предвкушаю продолжение нашего вечера», замечая в глазах Саши озорной огонек. «Но ведь ужин нам могут доставить домой». «Ты потрясающая женщина», самодовольно усмехаюсь я, притягивая Сашу к себе. Ее губы оказываются в тесной близости от моих, и я шумно вдыхаю разряженный между нами воздух, с титаническим трудом сдерживая себя от порыва впиться в ее рот прямо здесь при постороннем человеке. Александра же не облегчает мне задачу, подтверждая действиями свои слова о том, что сегодня именно она будет плохой. Ее пальцы, коснувшись моей шеи, начинают выписывать замысловатые узоры, заставляя меня терять выдержку и без того дающуюся непросто. Рядом с этой женщиной невозможно ощущать себя иначе. «Надо заказать ужин». Она мягко отстраняется. «А пока его приготовят и привезут, у нас будет некоторое время форы». «Что же ты делаешь, Саша?» — хрипло произношу я, доставая из кармана брендовых брюк свой мобильный.